Глава 16. Алан вошел в палату Руслана, за его спиной тут же встали прибывшие интерны. «Боб?» — Алан вопросительно посмотрел на интерна. «Ах, да, сейчас!» — интерн уткнулся взглядом в планшет. «Ох, ничего себе!» Алан, закатив глаза, вырвал из-за его руки планшет, передав другому интерну, повернулся к Руслану. «Слушаю», — произнес он с ехидной усмешкой. «Да ладно!» — пробормотал второй. «Хватит издеваться над ними», — хохотнул Руслан. «Короче, меня придавило в тоннеле, глава хирургии вытащил прут из моей груди, вскрыл ее, нашел вспоротую вену, и мое сердце остановилось. Затем уже в машине реанимации он снова его завел, устранил внутреннее кровотечение и все это проделывал по дороге в клинику. Так?» — мужчина посмотрел на Алана. «И доктор Алан Феррес помогал ему, они вместе вытащили меня из того света». «Прут из груди», — ахнул интерн. «Вскрытие в машине. Круто!» «А потом ваше сердце останавливалось еще дважды», — подытожил другой интерн. «И все думали, вас парализует». «Но я хожу», — Руслан пошевелил ногами. «Вы тоже врач, но сейчас не практикуете. Почему?» «В моей жизни был сложный период», — Руслан улыбнулся. «Но все позади. А теперь пошли вон!» Интерны тут же покинули палату. «Более сильные?» Алан подошел к нему, откинув одеяло, прощупал пальцем ноги. «Чувствительность хорошая». «Да, но вставать больно», — Руслан поморщил лицом. «Но я стараюсь. Где Илья?» «Он у нас теперь глава, осматривает кабинет. С ним еще и Анна. Он никому ее не доверяет, только в крайнем случае». «Тяжело вам, но я скоро встану на ноги и...» «Уедешь?» — оборвал его Алан. «Зачем ты вообще приехал?» «Хотел увидеть вас. Алан, все не так просто. Мне жаль, я причинил вам много проблем». «Да не в этом дело!» – психанул Алан. «Зачем ты мучаешь Илью? Он же привяжется к Анне, а потом ты снова разобьешь ему сердце. Он мой муж, и не позволю тебе...» «А вот ты, папа!» – в палату вошел Илья с Анной на руках. Алан, покривив губами, отошел от Руслана. «Привет!» – Руслан взял дочь на руки. «Как она?» «Отлично! Спит, ест и так круглые сутки. Здоровая, спокойная девочка», – ответил Илья. «Алан ее осматривает каждый день и ночью встает к ней». «Правда?» Руслан заглянул в глаза Алану. Он не понимал, почему тот ведет себя агрессивно, при этом опекает и заботится об его дочери. Алан, покривив лицом, пошел к двери. «Алан, возьми Анну, пожалуйста», — окликнул его Илья. «Мне нужно поговорить с Русланом». Алан, тяжело вздохнув, бережно взял младенца и покинул палату. «Мы так и не поговорили». Илья присел на стул рядом с койкой. «Зачем ты приехал? Где мать девочки?» «Вы женаты?» Слова Алана больно полоснули по сердцу Руслана. «А официально?» «Я не понимаю», — Илья усмехнулся. «А чего ты, собственно, ждал? Да, мы женаты, и я счастлив». «Я приехал к вам», — сухим тоном ответил Руслан. «Мать Анны ушла в монастырь сразу после ее рождения и отреклась от внешнего мира. Думаю, о причинах ее поступка ты догадываешься. И, похоже, я опоздал». «Когда там в тоннеле твое сердце остановилось, я думал, что умираю, но взял себя в руки и боролся за твою жизнь. Ты понятия не имеешь, что произошло с Аланом. Он смотрел на тебя, и по его лицу текли слезы. Мне понадобилось время, чтобы привести его в чувство. Но он справился и помогал мне снова отвоевать тебя у смерти. Никто не верил, что ты выкарабкаешься. Даже я, но только не Алан. Когда я уже отчаялся, он как следует встряхнул меня, накричал в операционной и заставил поверить в чудо. И ты говоришь мне сейчас, что опоздал?» «Прости». Руслан поднял на него полные слез глаза. «Ради бога, прости меня. Алан ждал тебя и обожает твою дочь. Прощение тебе не у меня нужно вымаливать. Мы позаботимся об Анне, пока ты будешь проходить лечение». «Спасибо», — Руслан зажал его руку. «За все спасибо и за то, что спас мою жизнь». «Скажи сразу, ты останешься? Не хочу напрасно надеяться». «Если вы оба не против». «Хорошо». Илья, кивнув, покинул палату и пошел в свой кабинет. Руслан с улыбкой откинулся на подушку. Он не опоздал, они все еще его любят. Алан метался по кабинету. Как только Илья вошел, застыл на месте. «Что?» — спросил он с замиранием сердца. «Он останется», — ответил Илья с улыбкой. Алан, выдохнув с облегчением, осел на диван. Спустя 2 недели. Алан остался на ночное дежурство в клинике, отправив Илью с Анной домой, пошел проведать сложных пациентов. Спустя 40 минут, закончив обход, он вошел в палату Руслана. Тот лежал в койке с закрытыми глазами, закинув руки за голову. Алан подошел к нему, нащупал пульс на запястье, стал высчитывать удары. Взгляд заскользил по телу Руслана, он лежал в шортах с голым торсом и повязкой на груди. «Ты сегодня не заходил», — произнес Руслан сонным голосом. «Избегаешь меня?» «Нет, много работы», — проворчал Алан, отступив от него. «Ты как? Анализы хорошие, ты в норме. Значит, пора тебя выписывать. Ноги не болят, когда ходишь?» «Я в норме», — Руслан резко присел, свесив ноги с койки. «И куда мне идти после выписки?» «А ты как думаешь?» — Алан усмехнулся. «Правда, у нас квартирка маленькая, но теперь мы подумываем о покупке пентхауса. Илья хорошо зарабатывает, да и я не бедный». «А что насчет меня? Я могу тоже принять в этом участие? Или ты советуешься только с мужем?» Руслан пытался говорить ровным тоном, но голос предательски дрожал. Он чувствовал себя лишним, и никто из них не предпринимал никаких попыток для сближения. «Если для тебя это так важно, ты и купи». «Да, важно, но только нужно ли? Ты меня избегаешь, или я уезжаю, не прощаясь. Может, мне лучше уехать?» «Не говори ерунды», — Алан подошел к нему. «Мы просто боимся за тебя». Руслан, вздохнув, кивнул головой. «Ясно, вы просто боитесь», — и Руслан не договорил. Жадные губы Алана впились в его рот. Руслан, прижав его к себе, зашарил руками по телу, запустив их под рубашку, заскользил по торсу. Алан уже не мог дальше продолжать эту пытку, он скучал по Руслану. Жаждал его объятий, нежных рук на своем теле, чувственных и страстных поцелуев. Рука Руслана проникла к нему в штаны, сжав затвердевший член. «О, черт!» — выдохнул Алан. «Не здесь!» «Замолкни!» — прошипел Руслан, опустившись перед ним на колени. «Ты не посмеешь меня обломать!» «И не собирался!» — стиснув зубы, простонал Алан. Губы Руслана впились в член Алана, поглотив его, и он стал жадно сосать, при этом сам сгорал от страсти. Алан, пошатнувшись, вцепился пальцами в кровать, голова шла кругом, он уже забыл, как ему было с Русланом хорошо. «Хочу тебя», — прохрипел Руслан, раздвинув ему ноги, — «прямо сейчас». «Не здесь», — прошептал Алан, потому что если Руслан войдет в него, он не сможет сдержать эмоций. «Я буду нежен, обещаю», — с мольбой произнес Руслан, опуская его на койку. Руслан стянул с него штаны, подхватив с тумбочки лосьон, выдавил себе на руку. Алан, подрагивающими руками, сорвал с него шорты, обхватив член рукой, сжал. Тело Руслана пронзило сладкая боль, губы растянулись в улыбке. Алан помнил об его потребностях. «Еще?» — спросил Алан осевшим голосом. «Да!» — Алан сжал сильнее. Капли белой смазки выступили на головке. Руслан, судорожно выдохнув, нанес крем на член. В этот момент дверь палаты приоткрылась, Илья, вытаращив глаза, быстро ее закрыл. Взгляд упал на пост медсестер, кажется, никто ничего не слышал. Все были заняты своими делами, Илья в шоке уставился на переноску, в которой спала Анна. «Твой папа мудак, как и мой муж», — прошипел он, затем пошел к медсестрам. «Присмотрите за малой», — попросил он, передавая ребенка. «Мне нужно навестить пациента, срочно вызвали». И он ткнул пальцем в палату Руслана. «Его не тревожьте, я уже сделал все необходимое». Медсестры забрали девочку и занялись ею. Илья с тяжелым вздохом пошел к лифту, он сделает вид, будто ничего не видел. Его только радовало сближение любимых людей. Илья смотрел на Алана, поджав губы. Он вел себя странно, будто чувствовал за собой вину. Илья знал причины его поведения, он видел своими глазами, как его муж стонал под Русланом. Губы мужчины исказила зловещая усмешка. «Алан, зайди в мой кабинет», — проворковал он нежным голосом. «Зачем?» — Алан вздрогнул. «Зайди, сейчас», — настойчиво произнес Илья, потешаясь над ним. Алан, бросив косой взгляд в сторону палаты Руслана, пошел за ним. «Что случилось?» — спросил он, прикрыв дверь кабинета. Илья подошел к окну, опустив жалюзи, повернулся к нему. «Раздевайся, я соскучился». Алан в ужасе застыл, он все еще не отошел после близости с Русланом, тот выкачал его без остатка. «Илья, мы на работе!» — проскулил Алан. «Ты не хочешь меня?» — продолжал издеваться Илья, надвигаясь на него. «Мне уже стоит волноваться, я больше не вызываю в тебе желания». «Я был с Русланом!» — выпалил Алан. «Вот!» — воскликнул Илья. «Я вас видел вчера. И почему не сказал?» «Боялся, ты обидишься», — Алан покривил лицом. «Извини». «Обижусь?» — Илью позабавили слова мужа. «Скорее я рад, чем обижен». Руслан переживает, он думает, будто мы его не любим, так как прежде. Чувствует себя лишним, я вижу это в его глазах. У меня предложение. Какое? – заинтересовался Илья. Давай устроим новую свадьбу, втроем. Пусть она не настоящая, но это только сблизит нас. Хорошая мысль. Илья, поджав губы, кивнул головой. Так и сделаем. А сейчас иди, выписывай его. Я отложил все операции, сегодня отвезем его домой вдвоем. Втроем, поправил его Алан. Да, точно. Иди. Я заберу Анну из яслей. Алан с улыбкой покинул кабинет. Илья вызвал старшего ординатора, оставив за главного, пошел за ребенком.